Чтоб еще более убедить секретаря, Обрезков на прощание подарил ему золотые часы в 72 рубля, но в Петербурге хотели совсем другого. 28 апреля любимец императора Гудович приехал к канцлеру с устным указом императора предписать Обрезкову внушить Порте, что если она рассудит теперь начать неприятельские действия против австрийского дома, то император в эту войну отнюдь вмешиваться не будет. Этот указ внушен был Петру прусским посланником Гольцем, который 11 мая приехал к канцлеру наведаться, отправлен ли указ к Обрезкову, потому что он, Гольц, уже писал о нем своему государю. Воронцов отвечал, что в коллегии готовится обыкновенная в каждом месяце экспедиция, и указ пошлется при ней. Но так как в Петербурге совершенно известно о миролюбии Порте, которая дала соседним державам точные уверения в дружбе, то исполнение упомянутого указа подвержено будет весьма предосудительной огласке без малейшей пользы. Итак, не лучше ли было бы с русской стороны внушение Порте не делать до тех пор, как прусский посланник Рексен успеет побудить Порту к войне с Австрией? Пусть турецкое министерство само отзовется к русскому резиденту о намерении своем сделать диверсию против Австрии в пользу Пруссии. И в таком случае русский резидент объявит, что его государь в предпринимаемой войне участия иметь не будет. При том же русский двор имеет с Венским особенный вечный трактат против Порты. Оба двора обязались взаимно помогать друг другу против турок. Гольц согласился с канцлером, что прежде должен делать представление Рексен. Русский резидент должен его подкреплять, а не мешать, и просил Воронцова отправить указ в этом смысле. Воронцов отвечал, что так как это дело великой важности и должно быть содержано в высшем секрете, то надобно остерегаться, чтоб себя не компрометировать. Гольц и с этим согласился и обещал писать от себя к Рексону. Это согласие Гольца на представление канцлера объясняется свидетельством Волкова, что он, с другой стороны, действовал в пользу принятия предложения Воронцова. Как видно, канцлер и Волков действовали в этом случае не без взаимного согласия. «Император, — говорит Волков, — по домогательству принца Георгия и барона Гольца приказал канцлеру отправить в Константинополь к Обрезкову указ и велеть, чтоб он старался поднять турок против Венского двора и объявил бы, что наши сонным обязательства разорваны. Каково коротко было приказание, немного пространнее того, сочинен был и указ в коллегию. Но коль скоро принесли ко мне из коллегии протокол для подписания, я не только в коллегию мнение против того письменно послал, но осмелился и самому бывшему императору сделать представление, и столько одержал, что не велено уже Обрезкову самому вызываться. Но разве турки спросят, будем ли мы Венскому двору помогать? То ответствовал бы он собою, что после столь тягостной войны, конечно, не поступим мы на новую. А между тем, Обрезков от 20 мая писал императору: «Принял я вольность вашему императорскому величеству с рабским подтверждением всеподданнейше предложить о употреблении старания преклонить его величество короля прусского на отзыв пребывающего здесь посланника его Рексона и вовсе уничтожить основанное при порте министерства его, которое дерзновение принять не что иное побудило меня, как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и искренняя усердность к высочайшим вашим интересам. По предусматриванию, что от продолжения при порте прусского министерства для оных ваших интересов впредь разные неудобства быть могут, чему же и неоспоримые доказательства являться начинают. По донесению Обрезкова, Фридрих II писал Порте, что по причине медленности ее заключением с ним союза он был принужден помириться с Россией. Несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во всем поступать по ее советам. Получив указ объясниться с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министра Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время. Узнав же о тесном союзе Пруссии с Россией и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии, приняв выжидательное положение. Примечание. Дела турецкие. 1762 года. Конец примечания. Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому, как она относилась к их интересам. Теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России. После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австрией обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупами. Борьба с Францией ограничивалась борьбою дипломатическую. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла. Здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль. Знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей. Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война выказала еще более эти силы, выказала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели, и Россия действовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и пожертвований достигалась. Фридрих II доведен был до последней крайности, и в эту самую минуту вдруг все переменяется.